Глава 3. Статья 132. Похищение несовершеннолетней. Статья 225. Морение голодом. Статья 243. Насильное выдавание замуж. Статья 563. Оставление в опасности. Статья 820. Борода не по уставу. Статья 760. Зверские выражения лиц при похищении. Статья 126. Незаконное удерживание человека против его воли. После последней статьи Бармалей за рулем удивленно покосился на меня и даже кивнул в знак одобрения. В законах разбирается, что ли? Я же продолжила. Вы себе на 3 пожизненных и 2 смертные казни уже меня напохищали. Мужчины хором вздохнули, но отвечать не стали. Я же решила, что ехать молча слишком непозволительная привилегия для воров в невест, и продолжила. Статья 555. Незаконное лишение свободы свободной гражданки. Это каменный век. Вот так замуж выходить. Ты совершеннолетняя. Раскатом грома раздался голос Бармалея. «И не невинная?» – добила я. Мужчины напряглись и переглянулись. Я же задержала дыхание и ждала, что после этого заявления они развернут машину и повезут меня с позором к папе. «Пусть жених сам разбирается», – подумав, решил Бармалей. «А я скажу, что это сделали вы», – выдохнула я. «Да-да, именно вы, Бармалей». «Женщина, ты молчать умеешь?» Зарычал он. «Конечно, умею, но никогда что-то пытаются сделать против моей воли. Терпите, господа, может, поймете, что воровать плохо». «Воспитывать тебя было некому. Позор твоему отцу». «Ой, не говорите!» Тут же подхватила я. «Сейчас я вам расскажу про свое несчастное детство. Как сейчас помню, родилась я, значит, и папа меня сразу на руки взял, а потом сразу как давай воспитывать, чтобы я молча и покорно ехала на заклание. Вы так думали, меня должны были воспитывать, Бармалей?» «Я Камал», — представился он. «Вам не идет это имя, и запоминать я его не хочу. Будете Бармалеем, а вы...» Я переключилась на второго, который медитативно молчал всю дорогу. «Я Хасан». «Нет, вы Будулай, забыли?» Скрип зубов двоих неандертальцев стал музыкой для моих ушей. «Не смогу сбежать, так хоть им нервы потреплю». «Так вот, про воспитание. О, а у вас есть сестры?» «По лицам вижу, что нет, иначе вы бы так не поступали. Представьте, что вашу сестру бы похитил кто-то похожий на вас и вез куда-то 2 дня. Вы бы, наверное, были не очень рады, да? А если маму у вашего папы украдут и замуж выдадут?» Хасан вздохнул, залез в бардачок и выудил оттуда яблоко. Обернулся и с улыбкой протянул мне. «Не голодная, спасибо», — отказалась я. «Пожуй, Лия», — попросил он. «Займи рот не разговорами». «Не дождетесь». Я скрестила руки на груди и отвернулась к окну. А Бармалей, который Камал, включил музыку на полную громкость и заметно выдохнул. Я же старалась не поддаваться панике, которая становилась все сильнее. Смотрела на деревья, мелькающие за окном, и пыталась строить планы побега. Бежать нужно было до того, как меня привезут в горы. Это факт. Оттуда я уже не сбегу. Нужно было как-то отвлечь внимание этих двоих. 30 минут. Чтобы я успела сбежать подальше. Идеально было бы угнать у них машину или как минимум получить доступ к багажнику и позвонить отцу. Только вот как это сделать, находясь под постоянным контролем этих гадов, без зачатков совести? Я вздохнула и похлопала Бармалея по плечу, взглядом умоляя сделать музыку потише. Он выкрутил громкость и вопросительно мотнул головой. «Что?» «Окно мне откройте, кислорода не хватает, задыхаюсь», — потребовала я. Стекло медленно поползло вниз, ровно до середины, и остановилось. Неужели они думают, что я ласточкой вылечу в открытое окно? Я бы с удовольствием, конечно, жаль, что таким талантом людей природа не наградила. Я прилипла к окну, а Бармалей снова сделал музыку громче, и то и дело косился на меня через плечо. «Следите за дорогой», — посоветовала я, когда он снова обернулся. И тут, на повороте, я заметила пост ГАИ. Двое мужчин в форме и с жезлами патрулировали перекресток. И это мой шанс. «Помогите, меня похитили!» Во все горло заорала я. «Помогите, спасите! Help! SOS!» Мужчины напряглись. Один засвистел свисток, и нашу машину затормозили. Но вот незадача. Бармалей заблокировал мои двери, запер окно, развернулся ко мне, кажется, решив испепелить меня взглядом, и затормозил у обочины. Я же, окрыленная тем, что, возможно, сейчас мне помогут, а этих двоих в наручниках отвезут в полицию, стала стучать ладонью по стеклу. Недолго. Бармалей вышел на улицу и достал из кармана удостоверение сотрудника полиции. Показал гаишникам, что-то им сказал, выслушал ответ и кивнул в сторону машины. «Мент?» «Он...» «Нет, этого не может быть. Или, может, получается, этим двоим закон вообще не писан, да? Я тут сотруднику закона на ходу выдумывала?» Представляю, как он мысленно ржал. Экамал тем временем вернулся в машину, сел за руль и очень спокойно повернулся ко мне. Покачал головой, но воспитывать не стал. Просто завел мотор и поехал дальше, давая мне понять, что шутки кончились. Началась настоящая война с превосходящими силами противника. Посмотрим еще, кто кого. Сдаваться на милость нового жениха и двух неандертальцев я точно не планировала.